Она слышала, что попытки вычеркнуть что-либо из памяти — занятие небезопасное для здоровья. Хелен не очень заботила, опасно это или нет, но потом она долго пыталась позабыть этот вечер навсегда. Ту минуту, когда путь назад был отрезан, взгляд, полный отчаяния и гнева, с которым она отпрянула от него, его настойчивость, ее боль, кровоточащие раны и страх из-за того, что он совсем потерял контроль над собой и способен совершить что угодно, даже убить ее. То, как он откинулся назад и застонал. Не как в первый раз, но со стыдом, а затем и гневом. «Ты сказала мне? Ты говорила, что тебе уже почти 18, — пробормотал он, обхватив руками голову. Он сидел на своей стороне кровати, совсем голый, белый и очень смешной. Она же скорчилась на другой стороне кровати, под заключенным в серебряную раму портретом худощавой, смуглолицей Ренаты. Рената смотрела на нее крайне неодобрительно, словно всегда догадывалась, что произойдет однажды на ее семейном ложе. А Хелен лежала и смотрела на образ Богоматери, который называли «придорожной Мадонной». Богоматери не пришлось, по крайней мере, пройти через все это, чтобы произвести на свет нашего Господа. Там все произошло при помощи чуда. Хелен смотрела на икону, чтобы случайно не встретиться взглядом с Фрэнком Куигли, старинным другом ее отца, который плакал, уткнувшись лицом в ладони. Чтобы не видеть простыни, испачканные кровью, и не думать о том, как больно он ей сделал, и не следует ли ей теперь вообще отправиться к доктору. И как бы ей случайно не забеременеть. Трудно сказать, сколько времени она так пролежала, пока не собралась силами и не добралась до ванны, чтобы привести, наконец, себя в порядок. Ранка оказалась пустячной, кровотечение быстро прекратилось. Она аккуратно оделась и припудрилась из принадлежавшей Ренате пудреницы, которая представляла собой не простую коробочку с крышкой, а большую стеклянную чашу, прикрытую мягкой розовой подушечкой. Когда она вышла, Фрэнк, бледный, растерянный, злой, уже был одет. «Постель?» — начала была Хелен. «Да забудь ты об этой чертовой постели! Я могла бы...» «Ты уже сделала все, что могла», — огрызнулся он. Глаза Хелен наполнились слезами. «Все, что могла? Да что я такого сделала? Я просто пришла поговорить с вами о моем отце». Спросить, почему его уволили? Ведь это вы всему этому виной. И она махнула рукой в сторону кровати. На лице Фрэнка отобразилось отчаяние. Твой отец? Ты совершила это, чтобы твой отец получил назад свою жалкую работенку? Боже мой! Ты решила изобразить из себя шлюху для того, чтобы твой отец вернул себе свое копеечное, ничего не стоящее место в супермаркете? «Никакая это не жалкая работенка!» Лицо Хелен потемнело от гнева. «Он занимал там очень важное место, а теперь он уволен. И мама говорит, что мы никому не должны рассказывать об этом, никому, ни родственникам, ни знакомым, а отец каждое утро уходит из дому, чтобы все думали, будто он, как и прежде, каждый день ходит на работу». Фрэнк смотрел на нее и не мог поверить своим ушам. «Да, так он и делает, а я... просто хотела позавтракать с вами и сказать вам напрямик, как это нехорошо. А вы должны были понять все это, потому что ведь вы старый папин друг, еще по школе. Вы там вместе с ним лазили через ограду. Он сам не рассказывал.